Второе. Мы ехали к Деваты, потому что больше ничего не оставалось. Я не верю в сказки. Я не верю в духов и чертей. Я не верю в Бога. Я не верю книгам и телевизору. Я не очень верю интернету. Я не верю всему, что говорят в школе, на улице и дома. Я вообще неверующий. Я знаю. А знаю, потому что сам вижу, слышу и чувствую. Хотел бы не видеть, не слышать и не чувствовать, особенно в последние дни. Очень хотел бы, но приходится. Приходится знать, что попал в чертову сказку. И чертово – это не слабенькое ругательство, а как бы краткое описание. А чертей гонять меня не учили. Я мог бы попробовать еще раз вызвать скорую или уговорить каких-то врачей или там психиатров, которые справились бы с папиной болезнью и мамиными странностями. Но со сказками бороться я не мог. И никто, наверное, и не мог. Тем более с такими страшными и такими заразными сказками. Про заразность, кстати, в книжках и справочниках ничего не говорилось. Но кому легче-то? Вспомним Леху. Нет, не будем вспоминать. И так фигово. Но он все равно был и есть. И стал таким после того, как его родители посидели в одном классе с моими. Значит, и его родители такие же. И Фариды Митхатовны сегодня не было, сообразил я, обомлев. А Дилькина Алла Максимовна пошла ее проведать. И завтра они придут в школу. Фарида Митхатовна, Алла Максимовна и Леха с крестиком под веком. Нет, нет, не надо. Он ее вытащит, конечно. И вообще будет вести себя более-менее спокойно. Убыр внутри него обживется и сообразит, что лучше не чудить и высовываться в крайнем случае. Или из мужиков они не высовываются, а тупо жрут их, а размножаются через теток, которых не жрут, а используют как штаб и инкубатор. Мама, она ведь на работу все эти дни ходила. А в понедельник родительское собрание. И в понедельник приезжают Зулька с мужем и нерожденным ребенком. Мама. Мы ехали к Деуаты, потому что он взрослый, умный и шустрый, как электровеник. И это его сын, в конце концов, умирает. И еще раз, в конце концов, это Деуаты папу в деревню потащил. И это из деревни папа с мамой такими чудными вернулись. Пусть теперь придумывает, как все исправить. Но сперва нас с Зилькой спасет. Ну или примет для начала. Деваты и не возражал. Я, конечно, особо ничего не рассказывал. Наоборот, соврал, что это родители попросили к нему поехать. А теперь они заняты до ночи и просят не звонить пока. Деваты поначалу сомневался, но я сказал, что Дильку тоже везу. Сразу заулыбался. Даже по голосу было слышно. Ну и все. Дальше я что угодно мог нести. Хоть про необходимость срочно назначить нас с Дилькой заместителями директора на его шоколадной фабрике. Назначил бы легко. Ладно, совсем враньем мои слова считать не будем. Все равно через 3 часа, уже через 2, встретимся, там я все и расскажу. Пусть думает. 2 часа быстро пройдут. Странно, что с Дилькой практически такое же объяснение прошло. Обычно она совсем мамкин подол, не отстает. Поэтому я готовил речь минут на 15, придумывал что-то про родительскую болезнь, ремонт, командировку и про замечательный подарок, который Деваты наверняка нам сделает на каникулы. А Дилька и слушать не стала. Спросила только, почему нельзя у Гуляпы переночевать, как быть завтра со школой, можно ли взять аргамака и поведет ли нас Деваты на ипподром. Я соврал чего-то, и Дилька тут же взяла меня за руку и сказала: «Ну, пошли». Я малость обиделся даже. И за свое непригодившееся вранье, и за родителей. Могла уж узнать, чего ради мы от них сматываемся. Но быстро сообразил, что Дилька тоже не дура. Пусть не все понимает, но видит и слышит очень многое. И если я готов без вопросов в Африку бежать, то почему она не может? Без Дильки было бы, конечно, удобней. Она устает, капризничает, хочет в туалет. Просит все время что-нибудь. То пить, то телефон, то в города играть. Ролик этот, пока едем, 3 раза затребовало. У меня аккумулятор садится. А ей скучно, видите ли. Мир из-за этого должен упасть на коленки и делать все, что велит молодая госпожа. Но я же обещал ее не бросать. И, к сожалению, не успел от этого обещания освободиться. Потерпим. Чуть больше часа осталось. Ерунда. Мы в последний год к электричке не подходили. Машина есть, ее обкатывать надо. А вот до того накрутили по рельсам с полэкватора. И в таких вагонах, что непонятно от чего умереть хочешь, от рези ниже спины, помятых ребер или душной вонищи. Вагоны старые обычно были и переполненные, как спичечный коробок